Послесловие автора. Итак, представляю вам седьмой том библиотеки Дантелиан. Как и все предыдущие, он состоит из подкорректированных и частично переписанных рассказов, опубликованных в журнале The Sneaker. Раскрою вам свои планы. Изначально я собирался выпустить 12 рассказов по одному в месяц, чтобы уложиться за год. Я начал работать, немного увлекся и опомнился уже через 3 года, когда число эпизодов перевалило за 30. Огромное вам спасибо, мои читатели, за поддержку. Что бы я без вас делал? Как вы могли заметить, среди рассказов этого тома затесался один с пометкой «Последний». Я написал его в качестве пары для нулевого эпизода из первого тома. Правда, сомневаюсь, что кто-то сначала откроет мое послесловие, а потом уже пойдет читать том. Рекомендую ознакомиться и с ним. Надеюсь, вам понравится. А еще хочу сообщить, что на этом томе заканчиваются рассказы из журнала. Но это не означает, что заканчивается и библиотека. Я продолжу писать в своем темпе и очень надеюсь, что мы с вами пройдем по дорогам приключений Хью и Далиан до самого конца. А теперь немного рекламы. Библиотека все глубже проникает в индустрию. Совсем недавно вышел второй том манго-адаптации за авторством Тяко Абэно-сенсей. В чем то она даже превосходит оригинал, так что обязательно к прочтению. Также в продаже вы можете найти спин-офф «Будни Далиан» от Манако Сэно-сенсея. Рекомендую. Девушки там ну просто очаровашки. В скором времени студия Gaimax сообщит точную дату аниме-адаптации. Скажу по секрету, я уже ознакомился со сценарием и не только, и заочно воспылал. С публикацией мне и на этот раз помогали многие. Джи Юски сама и все остальные из Гринвуда, большое спасибо за изумительные иллюстрации. Также мой низкий поклон всем, кто так или иначе приложил руку к созданию этого тома, и, безусловно, моим дорогим читателям. И напоследок привычное объявление. Это произведение выдумка, оно никак не связано с реальными личностями, организациями и историческими фактами. Гакта, Микума, читал Адреналин.